Глава четвертая. На следующий день начальник районного отдела милиции капитан Минаев первым осведомился у Назипа, как тот устроился с жильем. «Вот видите», — продолжал капитан, — «даже поспать в первую ночь не пришлось на новых пуховиках. Но дело о покушении сложное, а для вас польза. Не часто приходится участвовать в подобных осмотрах места происшествия в начале следственной карьеры. Это дело будет вести прокуратура, но не исключено, что и вам по нему придется поработать». Затем капитан с присущей ему энергией принялся информировать лейтенанта о состоянии дел с преступностью в городе. «В общем, крутимся все каждый день, как колеса маршрутного автобуса», — подытожил Минаев вводную часть разговора. «К сожалению, уголовных дел еще немало. Но я вам пока что дам всего два материала. Все-таки в этом деле вы новичок». Минаев подошел к сейфу, внимательно посмотрел на картину «Лесные дали», словно верующий на икону, и, глубоко вздохнув, стал открывать сейф. «Удивительно, как он преображается», — заметил Назип, — «как актер. И главное, без театральной бутафории. Но если актер перевоплощается путем восприятия, иначе говоря, под воздействием уготованной ему роли, определенной чужими мыслями, и в этом заключается неестественность поведения актера, то капитан, несомненно, перевоплощается, исходя из собственных мыслей и душевных порывов, собственного восприятия реальных вещей, и в этом его естественность». Данишев хорошо заметил, что у людей с тонким восприятием обычно хорошо развит навык самоанализа, очень редкое и ценное качество человека, которое является фундаментом самокритики. Самокритичность неведома жестоким и тупым. Капитан положил перед Назипом две коричневые папки, завязанные тесемками. В верхней папке сообщение из районной больницы об избиении гражданина Гавашева неизвестными лицами, потерпевшего в бессознательном состоянии. Минаев подошел к окну, взглянул на улицу и, не поворачиваясь, продолжил: «Подготовьте постановление о возбуждении уголовного дела и действуйте. Начните составление плана расследования». Он резко, словно на строевом плацу, повернулся, подошел к столу и сам развязал одну из коричневых папок, вытащил оттуда потрепанные разноцветные листки. Капитан помолчал, потрогал рукой подбородок. «Это материал о самоубийстве гражданки Цветовой. Случилось это в прошлом году в июле месяце. Кстати, жила она в соседнем доме, где вы сейчас поселились. По этому материалу провели проверку, но криминала не обнаружили. Судмедэкспертиза тоже подтвердила, что смерть наступила от асфиксии. Цветова повесилась. Поэтому тогда это дело прекратили. Сейчас пришел новый прокурор и начал перетрясать прошлогодний архив. Наткнулся на этот материал и вынес постановление о возбуждении уголовного дела и направил его к нам. Как вы сами понимаете, этот материал требует проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это функция инспектора уголовного розыска, а не следователя. К сожалению, на сегодняшний день трое сотрудников УГРО отсутствуют по различным причинам, а остальные по самую макушку завалены срочной работой. И им надо бы подсобить. Так что с месячишка вам придется поработать в основном инспектором уголовного розыска, хоть вы и направлены сюда следователем. Но должность следователя за вами, естественно, сохранится. Как говорится, будете одновременно жнецом. Это вам пойдет только на пользу». Капитан немного помолчал. «Собственно, что меня настораживает в деле Цветовой? Старуха была очень набожна, а религия, как известно, не разрешает накладывать на себя руки. Это великий грех. Кроме того, из протокола осмотра места происшествия следует, что в квартире царил идеальный порядок. Во всех ящиках комода тоже порядок. Но в одном из них поумный ералаш. Похоже, чего-то искали. Я не думаю, что она там искала эту злосчастную веревку. Тогда зачем же педантичной женщине перетряхивать этот ящик вверху дном? Ведь педант всегда знает, где что лежит. Педантичность — черта характера. Ну, а черта характера — это такая крепкая и тяжелая цепь, от которой человеку очень трудно освободиться, даже перед смертью. Черта характера сродни надежде. Они умирают последними, с той лишь разницей, что за характером уходит, угасает надежда. Минаев прошелся по комнате и продолжил. Таким образом, товарищ лейтенант, перед вами стоит дилемма. Отмести мои сомнения, которые гложут меня как черви, либо доказать, что это убийство. Прошу через пару деньков сообщить, что намерены предпринять по этому материалу. Но учтите, что в отличие от своего начальника, который придерживается принципа, установленного царем Петром I, запретить читать по написанному, дабы дурь была видна каждого, я придерживаюсь несколько иного принципа, чтобы каждый подобный доклад, о коем идет речь, был детально разработан на бумаге, а форма изложения доклада — дело вкуса. В тот день на этом они и расстались. Следователь Данишев понимал, что из двух переданных материалов дело о самоубийстве Цветовой более сложное, и решил начать с него. Психологически он не стал настраиваться, что это самоубийство, ибо понимал, как опасна собственная предвзятость. Хотя, казалось бы, просто. Доказав одно, опровергается другое. Но это не всегда бывает так. Заранее отдавая предпочтение одной версии, следователь обычно мало придает значения различным мелочам по другой версии, которые в дальнейшем и оказываются ключом к раскрытию преступления. У Назипа приверженность какой-нибудь одной версии ассоциировалась с переживаниями за любимого боксера. Когда болеешь за того боксера, больше видишь его удары, чем удары его противника. И в результате часто бывает неожиданным для себя итог этого поединка. И затем пытаешься понять, почему твой любимец потерпел поражение. И что характерно, причину ищешь не там, где следует. Так же и при расследовании уголовного дела, когда не видишь преимущества другой версии. Назип ломал голову, с чего начать. Хотя материал о смерти Цветовой изучил почти наизусть. Видимых зацепок, за что можно было бы ухватиться, не было. Да, мое положение как у зависшего на скале альпиниста, который никак не находит за что зацепиться, чтобы двинуться к намеченной цели, — размышлял он. Данишев попытался разработать версию об убийстве Цветовой, но она, как бумажная ладья, попавшая в воду, оказалась недолговечной. Версию подмачивали и разваливали результаты судебно-медицинской экспертизы и тот факт, что дверь в помещении, где наступила смерть Цветовой, была заперта, а ключ нашли в кармане покойницы. Отмычками, без дубликата ключа, очень трудно было бы открыть дверь быстро и бесшумно. К тому же Цветова всегда находилась дома. «Кажется, все здесь глухо, как в засмоленной бочке», — подумал Данишев. «Люди, занимавшиеся этим материалом, тоже не дураки». У следователя Вафина, который, как он уже узнал, вел это дело, большой опыт работы, и зря постановлениями об отказе в возбуждении уголовного дела он не будет раскидываться. «Тут, пожалуй, все ясно». Рассматривая свой небольшой уютный кабинет, вздыхал Назип. «Видимо, придется с ним согласиться. Но надо попытаться сказать и свое слово. Посмотрю-ка историю болезни Цветовой. Насколько она совпадает с результатами судебно-медицинской экспертизы». С этими мыслями Данишев отправился в местную поликлинику. Там он быстро отыскал историю болезни Цветовой. Оказалось, что она страдала ревматизмом сустава правой руки. В заключении же судебно-медицинской экспертизы отмечалось: припухлость в районе локтевых суставов обеих рук. «Почему же в истории болезни не отмечается, что у нее болели обе руки?» — задал себе вопрос Данишев. «А может, она просто давно не обращалась к врачам, и за это время заболела и левая рука?» Он посмотрел на последнюю дату приема в поликлинике. Цветова обращалась за медицинской помощью за 2 дня до своей смерти и при этом не жаловалась на боль в суставе левой руки. Странно, очень странно. Пойти лечить правую руку и не гугу про левую, а затем после лечебной процедуры повеситься. Следователь от сильных смутных подозрений пристал из-за стола, облокотился на стол и стал лихорадочно перелистывать паспорт здоровья Цветовой. На Зипу неожиданно пришла мысль. А что, если ей вывернули левую руку в локтевом суставе, она потеряла сознание, и преступник, воспользовавшись этим, инсценировал самоубийство, повесив ее? После разговора с лечащим врачом подозрение его не рассеялось. В полдень Данишев выяснил, что вскрытие локтевых суставов при экспертизе трупа не производилось. Эксперт полагал, что это ревматические опухоли.